Глава 17. В ночную пору, да еще такой час в четверг, в городском управлении полиции дежурили три диспетчера. Они сидели в ряд за бесконечно длинным столом. Каждый был оснащен тремя телефонами и рацией, и все трое смотрели на большую квадратную панель с лампочками, встроенную в стену напротив. Панель была 4 на 4 фута, в деревянной рамке и выглядела как экспонат из музея современного искусства. На черной плоскости торчали 16 рядов матовых красных лампочек, по 16 штук в ряду. На каждой виднелся выведенный белой краской номер. Сейчас ни одна из лампочек не горела, и эту картину можно было бы назвать «сонные стоп-сигналы». В 1:37 по полуночи один из стоп-сигналов вспыхнул, тот, что был помечен номером 52. Одновременно послышался очень неприятный зудящий звук. Такой издает будильник, когда пора вставать. Диспетчеры работали в строгой последовательности, чтобы избежать путаницы. И этот визг, так называли легавый свой зуммер, стал достоянием человека, сидевшего слева. Он нажал кнопку, которая оборвала «Хай», и одновременно произнес «Мой». Потом, протянув левую руку к одному из телефонов, а правой включив рацию на передачу, он быстро взглянул на лежавший перед ним на столе и прикрытый стеклом листок с машинописью и увидел, что номер 52 означает временный филиал треста капиталистов и иммигрантов. «Машина номер 9», — сказал диспетчер и, продолжая держать левой рукой трубку, набрал цифру 7, связавшись с кабинетом капитана, который сейчас занимал старший дежурный, лейтенант Хэплуайт. Машина номер 9 была обыкновенным патрулем и регулярно проезжала мимо банка. Сегодня в ней дежурили офицеры Болт и Эчер. Болт вел машину очень медленно и миновал банк всего 5 минут назад, незадолго до того, как Джо Маллиган получил на руки свои три шестерки. На вызов ответил Эчер, который сейчас был пассажиром. Он снял микрофон с крючка под приборным щитком, нажал кнопочку сбоку и сказал: «Девятая машина на связи». «Тревога в банке КИ. Угол Флорал Авеню и Дэнсинг Стрит». «Который?» «Там только один угол». «Который банк?» «А, временный, новый, временный». «Этот? Ха-ха-ха». Машина катила на нейтралке и миновала банк 5 минут назад. Теперь на полном ходу, с ревущей сиреной и горящей красной мигалкой, они вернулись на место меньше, чем за 2 минуты. Тем временем лейтенант Хэплуайт оповестил и поставил под ружье людей на первом этаже, которые, так уж получилось, резались в покер, хотя ни у кого из них так и не набрался сегодня ночью полный дом. «Ну и холодные типы», — досадливо бросил однажды патрульный Кречман, но остальные едва ли услышали его. Он вечно морозил всякую чушь. Еще две патрульные машины с более отдаленных участков тоже получили сигнал тревоги и мчались к месту происшествия. Получившие команду в ружье люди в полицейском управлении пока никуда не мчались, хоть и бросили свой покер, натянули кители и вооружились. После сигнала тревоги они были готовы к выезду. Диспетчер, которому адресовался визг, так этим визгом и наслаждался, не отвечая на другие вызовы в ожидании доклада от машины номер 9. «У-у-у-у-у!» – послышалось из рации. «Диспетчер?» «Это девятая машина?» «Да, это девятая машина. Его тут нет». Внезапно диспетчера охватила секундная паника. «Источника тревоги нет на месте?» Диспетчер снова взглянул на красную лампочку, которая горела, хотя зуммер уже умолк и увидел, что это действительно лампочка номер 52. Диспетчер посмотрел на листок с машинописью. Номер 52 соответствовал временному банку. «Но ведь был же!» — – сказал диспетчер. «Я знаю, что был», – ответили из девятой машины. «Я видел его 5 минут назад, но сейчас его тут нет». Диспетчер вконец растерялся. «Ты видел его 5 минут назад?» «Во время последнего объезда». «Погоди-ка», – сказал диспетчер. Голос его сделался визгливым, и двое других диспетчеров удивленно посмотрели на сослуживца. Диспетчеру полагалось сохранять спокойствие. «Ты уже 5 минут назад знал, что дело нечисто, и не сообщил?» «Нет-нет-нет», — ответили с девятой машины, и тут послышался другой голос. «Дай-ка я сам поговорю». Затем, очевидно, микрофон перешел из рук в руки, и раздался другой голос, более громкий. «Диспетчер, говорит патрульный Болт, мы на месте происшествия, банк исчез». Несколько секунд диспетчер молчал. На месте происшествия патрульный Болт стоял возле своей машины, прижав к губам микрофон. И он, и патрульный Эчер смотрели на то место, где прежде стоял банк. Патрульный Эчер таращил глаза, а патрульный Болт пребывал в мрачной задумчивости. Невысокий фундамент из бетонных блоков никуда не делся, но над ним не было ничего, кроме воздуха. На месте банка гулял ветер. Если прищуриться, можно было почти увидеть это сооружение, словно оно по-прежнему стояло там, только сделалось незримым. Слева и справа на телефонных и распределительных столбах висели провода, похожие на космы волос. Два деревянных лестничных пролета вели к верхнему краю бетонного блока и обрывались там. Наконец диспетчер, голос которого сделался почти таким же эфемерным, как воздух на месте банка, проговорил. «Что? Банк исчез?» «Совершенно верно!» — сердито кивнув, ответил патрульный Болт. Он уже слышал вой сирен. «Какой-то сукин сын смылил банк!»